Глава 7. «И что теперь?» — спросила я после того, как Роэн меня обнял, а затем прижал к своему телу, до сих пор сотрясаемому лихорадкой, сильно-сильно. Я тоже к нему прижалась, понимая, что мои усилия по снятию жара прошли даром, а ведь я сделала все правильно. Значит, эта болезнь коварнее всего, что мы изучали в Астейре, и нам с Роэном следовало перейти к плану А, не откладывая ничего в долгий ящик. Вместо ответа он закашлял. Старался сдержать свой приступ, но болезнь, опять же, оказалась сильнее. Я увидела, как посерело его лицо, принимая пепельный оттенок, а на нем проступили синие венки. «Но почему так быстро?» — едва не вырвалось у меня. И тут же сама ответила на свой вопрос. Чем сильнее связь с драконом и отточеннее магический дар, тем быстрее развивается болезнь, первым делом поражающая вторую ипостась. Поэтому у детей крылатого рода куда больше шансов на выздоровление, ведь их дракон до сих пор еще спит. Зато у Роина, великолепного мага и дракона Талмирана, оставалось очень мало времени, а это означало… Опять же, план А или план Б. В первом случае мы пытаемся сделать лекарства сами, да, в этой отдельно стоявшей палатке. Но если у нас не хватит на это ни ума, ни ингредиентов, тогда я пойду и сдамся. Каролине и Хайрику, а заодно и Соргину. Потому что я должна спасти все драконьи жизни на приезде, включая Роина. Но, если честно, сейчас я думала только о нем. «Повезло, что я провел весь день с Каролиной», — произнес Роин. Она безостановочно рассказывала обо всем, чем они тут занимаются. Его приступ миновал, а лицо приняло обычный бледный вид. Только глаза были покрасневшими, да и жар никак мне не поддавался. Напрасно я закачивала в него людскую магию, а Нерис, страдая по Айрну, который ей не отвечал, делилась своей. «Значит, она обо всем тебе рассказала», — кивнула я. «Роин, мы сможем сделать это сами». «План А или план Б?» — вновь закрутилась в голове. «Сможем», — уверенно произнес он. «В лагере имеется все для производства лекарства. Пробного, конечно, потому что никто не знает, как все будет в действительности. Но в Талмиране так долго ждали чуда, что давно успели к нему приготовиться». «Хорошо, что для этого нужно?» И он принялся перечислять. Оказалось, ничего особенно сложного, и все это хранилось в той самой медицинской палатке, которую я уже успела ограбить до этого. О, если бы я только знала, то захватила бы все сразу. Для начала был нужен тот самый раствор, которым Роэн оживлял микроорганизмы на стеклянной пластине. У нас все еще имелся начатый флакон, но этого было слишком мало. Затем стабилизирующая сыворотка, тоже несколько флаконов. Еще будут нужны маленькие пузырьки, в которые мы станем разливать лекарства, и иглы для взятия крови, потому что на этот раз мы должны быть точны. Хуже всего дело обстояло с магическим катализатором, необходимым для запуска процесса приготовления сыворотки. Роэн слышал от Каролины, что такой обязательно необходим, потому что без него реакция либо не запустится, либо пойдет неконтролируемо. Но Роэн не знал, где он хранился. Скорее всего, в той же самой палатке. «Отлично», — сказала ему. «Значит, я пойду и его раздобуду. Вернее, принесу все, что будет магической природы, и мы разберемся уже на месте». «Я пойду с тобой», — поднявшись на ноги, добавил Роэн. И тут же покачнулся, едва удержав равновесие. «Конечно же ты пойдешь», — согласилась я. «Но не со мной, а в свою кроватку. Смотри, какую отличную тебе приготовили постель. Сейчас я поправлю подушку, после чего ложись». Мне нравилось о нем заботиться, но приятные чувства заглушала охватившая меня тревога, во многом схожая с паникой. Порой она была настолько сильной, что ее приступы лишали меня возможности дышать. «Джой, я…» «Только не говори мне, что ты здоров и готов к подвигам похищению особо важных медицинских материалов», — попыталась улыбнуться я. «Нет, я не здоров, но я могу…» «Сейчас ты ляжешь в кровать, а затем хорошенько покопаешься в своей памяти. Вспомнишь все необходимое, чтобы сделать лекарство. Я же схожу за нужными вещами. Знаю, что тебе нравится командовать, но пока ты не выздоровеешь, делать это буду я». И Роэн согласился, что ничего другого ему не остается. Уже скоро я выбралась из палатки, расправила плечи, сделала глубокий вздох. Уставилась на все еще затянутый дымом лагерь, в котором суетился народ, прикидывая, что и как, но неожиданно увидела Каролину. Она шагала к палатке, явно собираясь навестить больного. В руках целительница держала пару тестовых полосок Соргина и несколько темных пузырьков, скорее всего, с обещанными лекарствами для поддержания сил. «Ну что же, Внутри палатки у нас тоже имелось несколько склянок, правда, украденных из хозяйственной палатки, которые Каролина, несомненно, узнает, а потом задастся правильными вопросами. Вернее, одним-единственным. Чем, демоны побери, мы тут занимаемся? «Как он?» — спросила Каролина, когда мы встретились чуть поодаль. Я не стала ее дожидаться, пошла навстречу, прикидывая, что и как. Опять же размышляла по дороге, план А или план Б. Каролина Майерс, преданная своему делу целительница, которая посвятила жизнь попыткам найти лекарство и обуздать пепельную хворь. Но она всего лишь исполнитель, во всем преданная Хайрику, а он напрямую подчиняется Соргину. Будет ли тот молчать, если узнает о моей синей крови? Вряд ли. Зачем бы ему это делать? Да и сама Каролина много лет проработала в лаборатории в Неринге, принадлежавшей тому самому Соргину. С его стороны она не видела ничего плохого, так что склонить ее на свою сторону будет непросто. «Но я обязательно попробую», — решила я про себя. «Сделаю это в тот самый момент, когда пойму, что наш с Роином план А провалился, и создать лекарство самим не удалось. А пока что мне нужно отвлечь Каролину, после чего раздобыть необходимые компоненты для получения сыворотки». «Дела у Роина плохи», — произнесла я, попросив перед этим Нерис замереть и не подавать признаков жизни. «Полчаса назад я сделала еще одну проверку. Я, кстати, здорова, а вот его полоска показала, что болезнь прогрессирует. Это лекарство для поддержания?» Я кивнула на пузырьки в руках у Каролины. «Если так, то мы возьмем все. Вам незачем туда идти?» Кивнула на палатку. «Я позабочусь о нем сама». «Мне очень жаль, Джойлин», — скорбно произнесла целительница. «Но он еще не умер», — возразила я. «Так что не лишайте Роина шанса на выздоровление заранее. К тому же я хорошо молилась своим богам, как вы и советовали, и они мне ответили. Сказали, что сдаваться ни в коем случае нельзя». Каролина растерянно моргнула, а затем сказала, что ей нравится мой настрой, и что чудеса порой случаются, особенно если кто-то... «Когда имеется поддержка со стороны любимого человека, а у больного есть ради кого жить и бороться». Вот что она мне заявила, добавив, что, пожалуй, не станет вмешиваться. «Я позабочусь о нем лучше, чем все остальные вместе взятые». Затем сунула мне в руки три пузырька, объяснив, что внутри каждого, в какой дозировке и что после чего принимать. Вскоре ушла в сторону медицинской палатки, все еще терявшейся в дыму, а я уставилась ей вслед, уговаривая себя, что приняла правильное решение. Сейчас действует план А, потому что я пока еще не отчаялась. У нас до сих пор есть надежда на то, что мы создадим лекарство. К тому же у Роина имеется та, кто будет за него бороться до последней капли крови. Да и самому ему не помешало бы жить ради меня. Жить ради Джойлин Грей. Разве это плохая цель? «Ты так быстро все достала?» — изумился он, когда я нырнула в палатку. Затем мы стали свидетелями сильнейшего приступа кашля, во время которого я сообщила Роину, что его лицо интересного пепельного цвета, но мне больше нравилось, когда у него был обычный драконий вид. Поэтому он сейчас же выпьет все эти микстуры, которые мне дала Каролина, а я пока что в деталях продумаю, как мне совершить разбойное нападение. «У тебя уже есть план?» — спросил он у меня, и я кивнула. «Атака революционеров на лагерь целителей», — сообщила ему. «Думаю, такое отлично подойдет. Возникнет неразбериха, во время которой я ограблю палатку». «Но где ты возьмешь революционеров?» — поинтересовался у меня Роин, и я с сожалением подумала, что болезнь затуманила ему разум. «Вот здесь», — заявила я, прикоснувшись к своей голове, а затем показала руки, над которыми стала собираться водная людская магия. «Нет, я вовсе не собиралась вызывать дождь. Но именно эта стихия отлично подходила для использования иллюзорных заклинаний. Например, создать образ Неро. Этого фанатика я отлично запомнила, до мельчайших подробностей. Затем вдохнуть в фантом жизнь, да так, чтобы он стал неотличим от обычного человека. После этого я воссоздала по памяти второго революционера, того самого, кто сбежал из кофейни, едва не прикончив охранника. А затем, выбравшись наружу из палатки, отправила эту парочку в лагерь. Ну и дыма добавила для пущего эффекта. Не без этого. Уже скоро мой Неро с напарником разгуливали мимо палаток. На мою удачу фальшивый Неро наткнулся на Хайрика и на его вопрос, что он здесь делает, воскликнул «Слава революции!», после чего кинулся на утёк. «Больше, больше дыма!» — бормотала я, запуская одно заклинание за другим, затягивая этим дымом еще и палатку Роина. Ну, чтобы никто не понял, что вообще происходит. И в этом дыму, наполненном растерянными целителями и солдатами, преследовавшими фантомы, то и дело раздавались возгласы «Слава революции!» Кто-то завопил, на нас напали. Затем появились еще солдаты, забегали вместе с целителями между палаток, и я решила, что возникшей паники вполне достаточно. В этом дыму я пробралась туда, куда метила, и прихватила все нужное, включая обнаруженный катализатор. Для пущей убедительности раскидала по земле содержимое пары коробок, якобы это проклятые революционеры проникли сюда с разбойными намерениями, после чего пробила портал в палатку Роина. Ну и затерла следы портального заклинания. Хорошо так затерла, никто не обнаружит, что я здесь побывала. «Кажется, теперь у нас есть все необходимое», — сказала я Роину, показывая ему свой улов, подумав, что после лекарств он выглядит немного получше. «Даже катализатор, я нашла его в одной из коробок. Таких было несколько, но гадкие революционеры прихватили один с собой». «Вижу», — усмехнулся Роин. «Ну, раз так, то нам пора приступать». Пришло время сделать лекарство, по крайней мере, попытаться. Я не знала, что из этого выйдет, провал либо прорыв, но надеялась на чудо.